Глава 15. Перед глазами плыли цветные круги, которые постепенно сменил яркий солнечный свет. В следующий миг Вика почти захлебнулась чистым свежим воздухом и закашлялась. Отдышавшись, огляделась и поняла, что произошло. Они вышли из Тумарья. Вика лежала на земле, смотрела на голубое безоблачное небо, и ей казалось, что пройдет вечность, прежде чем она сможет пошевелить хотя бы пальцем. Даже думать о чем-то было тяжело. Но мысли о Лукасе не давали ей покоя. Где он? Смогла ли она его вытащить? Или разжала руку, и бедняга так и остался в Тумарье в шаге от свободы? С огромным трудом Вика заставила себя сесть и огляделась. Фух, все хорошо. Ванилька выглядывала из рюкзака, и Лукас был рядом. Только вот выглядел он при свете солнца еще хуже, чем в Тумарье. Мертвенно-бледный, словно после тяжелой болезни. Рот безвольно приоткрыт, глаза безжизненно смотрят куда-то вдаль. К Лукасу подошел темноход, усадил его на траву, пошлепал по щекам, пощелкал пальцами перед лицом. Безрезультатно. «Это я и сама могла бы сделать», — устало подумала Вика. Она-то полагала, что есть какая-то особая первая помощь для жертв Тумарья. И тут Маркус сделал что-то совершенно неожиданное. Он крепко зажал Лукасу нос и силой дернул за ухо. К удивлению Вики, Лукас вздрогнул и, наконец-то, моргнул. Взгляд сфокусировался и стал чуть более осмысленным. Но ненадолго. Как только темноход его отпустил, Лукас тут же зажмурился, потянул колени к груди, обхватил их руками и начал раскачиваться, тихо постанывая. «Неужели он теперь навсегда останется таким?» — прошептала Вика. «Нет, сейчас он встанет и начнет петь и танцевать», — усмехнулся темноход. Но, поймав Вики на отчаянный взгляд, объяснил. Его захватили все эти чужие обиды, разочарования и огорчения, которыми кишит Тумарье. Лукас переживает их как свои. Сейчас он считает, что все эти беды его, и что все они настоящие. Все разом, одновременно. А поскольку их так много, переживать он будет еще долго. Очень долго. И не факт, что вообще когда-то сумеет с ними справиться. Вика в отчаянии замотала головой, не желая верить услышанному, и с трудом поднялась. Но ему же можно как-то помочь. Если бы люди знали, как прийти в себя после Тумарья, они бы спокойно ходили между осколками сами. Я предупреждал, но вы меня не послушали. Все равно нужно что-то делать. Ты и так уже сделала больше, чем было возможно, проявил неожиданное участие Маркус. Ты, не темноход, сумела найти путь из Тумарья, что невероятно. У меня получилось привести его в себя. А дальше? Дальше посмотрим. От нас больше ничего не зависит. «Лукас!» Вика подошла к другу и осторожно коснулась его плеча. промычал он в ответ. Из рюкзака выбралась Ванилька, села рядом с Лукасом, обнюхала его ладони, легонько клюнула в палец, обиженно чирлыкнула и отбежала в сторону. «Лукас, вставай!» — приказала Вика. «Вставай! Ты мне очень нужен! Без тебя у меня ничего не получится!» «Я же ничего не знаю о вашем мире, а ты в нем мой единственный друг, слышишь? И ты мне очень-очень нужен!» Лукас перестал раскачиваться, медленно отпустил колени. Вика затаила дыхание. Она боялась даже пошевелиться, чтобы не спугнуть чудо. «Не надо!» — жалобным голосом попросил Лукас, скривился, словно вот-вот расплачется, и протянул. «Не хочу! Не надо! Не хочу! Не надо!» «Лукас, это все неправда, это не по-настоящему, слышишь?» «Не хочу, не надо, не хочу, пожалуйста, не надо, не хочу!» Вика в панике взглянула на темнохода. Тот только пожал плечами в ответ и невозмутимо спросил. «Ну что, идем искать твою тетку?» «А как же Лукас?» «Я так понимаю, бросать его ты не собираешься. Значит, придется тащить его с собой», — неодобрительно отозвался Маркус, всем своим видом показывая, насколько неразумна эта идея. Но Вике не было дела до его мнения. Друзей не бросают, и особенно тогда, когда им нужна помощь. «Пойдем, Лукас», — попросила она так, как уговаривают капризных маленьких детей, и потянула друга за руку. Вика опасалась, что тот не послушается или начнет вырываться, но Лукас поднялся и пошел за ней. Им пришлось довольно долго подниматься по длинной каменной лестнице, ведущей с узкой песчаной полосы пляжа на вершину скалистого обрыва. Именно там и примостился Куидам, и Вика еще снизу видела яркие разноцветные крыши города. Когда они, наконец, одолели крутые ступени, Вика вспотела и запыхалась. Но даже уставшая, она не могла не оценить открывшийся с вершины вид на окруженную острыми скалами небольшую бухту. Словно ее держали в тисках каменные челюсти. Длинным дощатым языком сбегала прямо в воду пристань, возле которой на волнах покачивались привязанные лодки. За каменистые склоны упрямо цеплялись деревья. В одном месте вдоль горной гряды шел ряд белых колонн. Вероятно, там была набережная, по которой прогуливались горожане, любуясь окружающей их природой. И маяки. Вдоль края скалы стояло целых 8 маяков, все разного цвета. Вечерело. На улицах Куйдама загорелись фонари, и город представлял собой совершенно фантастическое сказочное зрелище. Однако, как и Вова, кое-где из дверей, тесно прижавшихся друг к другу домов, сочился черный туман скорби, подозрительности и озлобленности. Теперь Вика сразу его замечала. Похоже, мусорщиков в Куйдаме тоже не было. Отдышавшись после тяжелого подъема, Вика взглянула на Лукаса. Вдруг ему стало лучше, но оттого по-прежнему разило затхлостью тумарья. Грустно вздохнув, чудо не случилось. Вика заставила себя вспомнить о главной цели своего визита — тете Генриетта. Как ее найти? Куйдам и впрямь городок небольшой, вряд ли в нем наберется больше 1000 жителей. И все же 1000 человек — это очень много, особенно если среди них тебе нужно найти только одного, и ты понятия не имеешь, где именно искать. «Как же мы отыщем здесь мою тетю?» — вслух подумала Вика. «Зайдем в первый попавшийся магазин и спросим», — спокойно ответил темноход и уверенно зашагал вверх по улице. Потом повернул сначала направо, а затем налево, и они вышли на торговую площадь. Это явно был не первый визит Маркуса в Куйдам. В полупустом магазинчике хозяин охотно рассказал темноходу, что Генриетта Тиль живет на западном краю города, в пристройке у Белого маяка, и даже объяснил Маркусу, по какой дороге туда удобнее добраться. Не прошло и четверти часа, как все трое подошли к башне из белого камня с круглой крышей-навесом, довольно низкой для маяка. Сбоку стоял одноэтажный домик из такого же белого камня, с большими окнами. Вика почувствовала, как от волнения вспотели ладони, а сердце так сильно забилось в груди, что стало больно. Сейчас она увидит тетю, и та, наконец, расскажет ей, как вернуться домой. И, возможно, уже сегодня вечером Вика увидит маму. Вскрикнул и что-то неразборчиво забормотал Лукас. Страшная ловушка тумарья не собиралась разжимать свою хватку и выпускать его на свободу. Вику кольнуло острое чувство вины. Как же она его тут оставит? Тем более это из-за нее он попал в тумарье. Завозилась ванилька, высунула любопытный клюв, выбралась наружу, а потом юркнула обратно в рюкзак. И Вика впервые задумалась, а что будет с ванилькой, когда она вернется обратно в родной мир? Удастся ли вообще взять туда с собой друга? А если мечта там исчезнет? От этих мыслей Вика расстроилась чуть не до слез. Расставаться с мечтой и уж тем более терять ее очень не хотелось. «Маркусу отдам», — решила она. «Уж лучше пусть ее мечта останется с кем-то другим, но живая, чем ее вообще не будет». Не подозревая о важном решении, которое только что приняла Вика, темноход вопросительно кивнул в сторону тетиного дома. «Ну, чего ждем?» Вика набрала в легкие побольше воздуха, поднялась на крыльцо и громко постучала, чувствуя, как на нее с новой силой обрушиваются все страхи и сомнения, которые одолевали ее в последние дни. А вдруг это вовсе не ее тетя, а просто однофамилица? А что, если она не знает, как вернуть Вику в родной мир? А если... Вика сжала кулаки и вздернула подбородок. Если уж она справилась с чужими страхами и сомнениями, пока шла через тумарье, то со своими и подавно должна. В конце концов, они ее собственные, а значит, она может их контролировать. Входная дверь отворилась, и перед Викой появилась хозяйка. Она хмуро оглядела гостей и сухо спросила: «Тебе чего, девочка?»